посмотрел на Вадима. Вадим был ошеломлен. Он никак не думал, что Альтман так осведомлен о нем. Довольный произведенным впечатлением, Альтман продолжал. «Почему я так думаю? Ну, у нас еще много сволочей, у вас много завистников. Они и придерутся сейчас, товарищ Моросевич. Пишет одно, а полтора года назад писал другое. Такое нападение надо предупредить. Вы сами должны были вспомнить интервью и показать, что еще тогда, полтора года назад, театру были присущи пороки, в которых его уличают сейчас. Но вы этого не сделали». Он снова, но на этот раз как-то странно посмотрел на Вадима. «А надо бы. Ведь когда вы расхваливали этот театр, его директором был матерый шпион и террорист Пикель. Вы читаете газеты? Знаете, за что расстреляли Пикеля? Но я даже не был с ним знаком», — пролепетал Вадим. «Это еще надо доказать, Вадим Андреевич, а это трудно доказать. Вы завсегдатай камерного театра. Его, можно сказать, штатный рецензент. За вами даже забронировано кресло в пятом ряду. И вы не были знакомы с директором театра?» «Но я действительно...» «Ладно, ладно», — оборвал его Альтман. «О Пикеле говорить не будем, и о театре не будем говорить, и об искусстве, а то...» Он засмеялся, очень даже симпатично засмеялся. «Этот спор уведет нас далеко в сторону. Я хочу, чтобы вы твердо уяснили себе, в чем вы признались. Первое. При вас рассказали антисоветский анекдот. Как вы на это реагировали? Пришли к нам, в крайнем случае в партком, сообщили о случившемся. Разоблачили антисоветчика?» «Нет, наоборот. Вы сами начали рассказывать этот анекдот кому? Своему парикмахеру. Только ли ему одному? Вы утверждаете, что только ему. У нас нет оснований вам верить. Если вы рассказали одному, то могли рассказать еще кому-либо. Но, во всяком случае, вы этот анекдот слышали, и мы знаем от кого, и кому рассказали, тоже знаем. Случайно ли это? Бывает ведь случайно. Ну, что-то случайно услышал, кому-то случайно рассказал. Бывает, хотя и этого мы не прощаем. Человек должен понимать, что он рассказывает. Но у вас, Вадим Андреевич, это не случайно. Далеко не случайно». Альтман опять слегка прищурился, глядя на Вадима, и у Вадима снова защемило сердце от страха. Потом его взгляд стал нормальным, и он продолжил. «Почему не случайно?» «Потому что, Вадим Андреевич, вы тайный троцкист». В ответ на негодующее движение Вадима он поднял руку. «Спокойно, спокойно. Вы собирались с группой и обсуждали письмо в защиту арестованного контрреволюционера. Вы утверждаете, что возражали против такого письма. Поверим вам, возражали. Но почему вы возражали? Потому что нельзя защищать контрреволюционера? Нет. Потому, видите ли, что много времени прошло после школы. Это советский подход? Нет. Советский подход диктует совсем иную позицию. Я не хочу и не буду защищать арестованного контрреволюционера и даже обсуждать это не желаю. Вот это советский подход. Вы его не проявили. Наоборот, вы участвовали в обсуждении этого вопроса, и вы наверняка подписали бы такое письмо, но Будягин запретил. А почему запретил? Вы опять же не знаете. Вы руководствовались не своей гражданской совестью, а чьим-то приказом. На какой же почве формировалась эта ваша позиция?